Книга третья. Следы на песке. Армия Фистандантиуса продолжала стремительно двигаться на юг и достигла Кэргата, когда осенний ветер срывал с деревьев последние листья, а холодное дыхание зимы сковало землю первыми заморозками. Достигнув побережья Нового моря, армия остановилась, но Карамон заранее знал о предстоящей переправе и сумел к ней подготовиться. Поручив командование брату и своим офицерам, Карамон во главе небольшого отряда отборных воинов выдвинулся к побережью. Вместе с ним отправились все кузнецы, плотники и лесорубы, влившиеся в его войско и обнаруженные в попутных поселках. Свой штаб Карамон разместил в Кэргате. За всю свою жизнь, прошлую жизнь, ему довольно часто приходилось слышать рассказы о процветающем торговом порте, каким стал Кэргат через 3 с лишним столетия после катаклизма, однако теперь Карамон обнаружил только небольшой поселок, который в одночасье оказался на морском побережье. Раньше Кэргат находился в самом сердце Саламнийских равнин, и его жители занимались по преимуществу разведением скота и огородничеством. Вскоре после катастрофы море заплескалось буквально у порогов домов, и жители поселка никак не могли к этому привыкнуть. Иногда, глядя туда, где заканчивались все проходившие через поселок дороги, на краю высокого утеса, у подножия которого за узкой полоской песчаных пляжей перекатывались волны, Карамон вспоминал Тарсис. Этот город, наоборот, был крупной морской гаванью, однако после катаклизма море отступило от него, и долго еще остовы парусных и грибных судов гнили на безводном песке, словно мертвые альбатросы. Здесь же, в Кэргате, море шумело там, где сотни лет подряд паслись стада, и пахарь шагал за плугом. Застрявшие на песке Тарсиса корабли Карамон вспоминал по несколько раз на дню. В Кэргате, правда, было несколько лодок, однако для армии это было каплей в море. Карамону пришлось разослать своих людей вдоль всего побережья с приказом покупать или реквизировать любую способную держаться на воде посудину вместе с экипажем. Добытые таким образом баркасы и шаланды приходили в Кэргат. Там плотники и кузнецы приводили их в порядок и переоборудовали для того, чтобы на коротком пути через пролив Шелсидаба на Синии они могли принять на борт как можно больше людей или груза. Ежедневно Карамон получал сообщения о маневрах армии гномов, о том, как укрепляются стены Пакстаркаса, как горные гномы используют труд рабов, а вражных гномов, в рудниках и кузнях, изготавливая оружие и доспехи, и о том, как это оружие доставляется в крепость или в пещеры под горами. Прибывали к нему и посланцы гномов-холмов и их союзников-варваров. От них Карамон узнал, что племена Абанасинии, позабыв на время о междоусобных распрях, объединились, чтобы сражаться за жизнь своего народа. Гномы холмов тоже не теряли времени даром и усиленно готовились, ковали оружие, используя для черной работы все тех же овражных гномов. Готовясь к войне, Карамон тайно послал гонца к эльфам в Квалинести. Ответ главы эльфов пробудил в нем ощущение, будто он снова имеет дело с Саластараном, великим беседующим с солнцами, умершим в Карамоновом времени. Рейслин, узнав о попытке Карамона втянуть в войну и эльфов, лишь насмешливо улыбнулся. Он и так знал, каким будет ответ. Впрочем, в сердце его все же жила слабая надежда, что в этом времени все еще может быть иначе. Но, увы, все было именно так, как он и предвидел. Посланники Карамона, однако, никогда раньше не имели дела с Саластараном. Не успели они спешиться, как вокруг них засвистели стрелы, с тупым стуком вонзаясь в траву и окружая каждого из парламентеров как бы кольцом смерти. Всмотревшись в заросли, солдаты Карамона увидели сотни лучников, стоящих со стрелами наготове. Ни одного слова ни с той, ни с другой стороны не прозвучало. Вместо ответа посланцы привезли Карамону эльфийскую стрелу. Да и сама предстоящая война вызывала в душе Карамона странные и противоречивые чувства. Складывая воедино случайно услышанные обрывки разговоров, которые вели между собой Рейслин и Крисания, он внезапно подумал о том, что все, что он делал, когда-то уже было сделано до него. Мысль об этом стала для гиганта таким же кошмарным наваждением, как и для его брата, хотя и по совершенно иной причине. «Мне кажется, что у меня на шее снова появился стальной ошейник, который я носил в школе гладиаторов в Истаре», пробормотал Карамон однажды вечером, сидя у себя в комнате в Кэргатской гостинице, превратившейся в штаб армии Фистандантиуса. «Я снова раб, такой же раб, каким был тогда. Только сейчас мне намного хуже. Раньше я мог выбирать, жизнь или смерть. Если бы мне вздумалось умереть, я бросился бы грудью на меч. Теперь же у меня, по-видимому, отняли и эту возможность». Эта мысль, пугающая и странная, заставляла его ночами лежать без сна или лихорадочно искать хоть какой-нибудь выход из сложившегося положения, сути которого он не понимал. Будь Рейслин рядом с ним, Карамон не преминул бы обсудить свои волнения с братом, однако маг остался с основными силами, которые были еще довольно далеко от побережья. Но даже если бы он оказался теперь здесь, Карамон вовсе не был уверен в его готовности обсуждать с ним эту проблему. Рейслин, между тем, набирался сил с каждым днем. После того, как его заклинания превратили целую деревню в пылающий погребальный костер, могучий маг 2 или 3 дня отлеживался, почти не реагируя на окружающее. Очнувшись от своего полусна, полузабытия, он первым делом объявил о том, что проголодался, и в течение 1,5 недель поглотил такое количество пищи, какое бывало съедал за несколько месяцев. Изнурявшие его приступы кашля больше не повторялись. Рейстлин стремительно восстанавливал силы и даже немного пополнил. Однако ужасные сновидения продолжали преследовать его. Сладить с ними не могли даже самые сильные зелья. Рейстлин обдумывал свою проблему денно и нощно. Если бы только он знал, в чем была ошибка Фистандантиуса, приведшая к гибели могущественного мага, он мог бы попытаться ее исправить. В голове его роились самые невероятные планы. Он даже задумывался о том, чтобы вернуться в будущее и провести дополнительные исследования, однако он тут же отказался от этой идеи. Если сожжение деревни уложило его в постель на несколько дней, то перемещение во времени отнимет сил куда больше. Пока он будет восстанавливать силы, в будущем пройдут 1-2 дня, а в прошлом пролетят века. Даже если он сумеет вернуться в нужное время, у него может не хватить сил, чтобы сразиться с владычицей тьмы. И вот, когда Рейстлин готов был уже впасть в отчаяние, к нему пришел простой и ясный ответ.